А шепотом: «Откуда ты взялась?» Она подошла, поцеловала меня в губы и положила руки на плечи. А мне ее пальцы показались лычками на погонах. И я проснулся и никак не мог понять, где. Я был на каком-то корабле, каком-то странном, как из музея. Вокруг меня были какие-то странные люди, мореходы. Меня растолкал кто-то, как оказалось, начальник корабля. Один глаз серый, другой карий. Пропойца, убийца, и стал кричать: «Ты что, спишь? Когда Бог воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась великая буря, и корабль готов разбиться». Вопрос: «Что за корабль? Что за мореходы? Куда вы плыли?» Ответ: «Какой-то корабль, который шел из Иопии в Фарсис и давным-давно утонул, а мореходы давным-давно умерли, если жили».